было бы слишком. «Разумеется, я не думаю, что он сидит в одной из комнат», — улыбнулся я. «Просто хочу как следует сориентироваться на местности. И потом, когда побываешь в чьей-то комнате, начинаешь лучше понимать ее владельца. О многочисленных мелких секретах, которые копошатся в каждой спальне, я уже не говорю. Какая-нибудь записка? Впрочем, нет. Вряд ли кто-нибудь из кутыков вообще умеет писать. Но все равно, кто знает, что попадется нам на глаза». «Пожалуй, ты прав», — согласился Лонли Локли. «Но я еще планировал побеседовать с каждым из кутыков. Возможно, кто-нибудь из них окажется разговорчивее, чем леди Ули. Некоторым людям чужая смерть развязывает языки. Остается решить, что следует сделать раньше». «Разумеется, обшарить комнаты, пока их обитатели хоронят своих мертвых. Впрочем, можно сэкономить время. Ты общаешься с кутыками, я обыскиваю дом. Вечером встречаемся и делимся информацией. По-моему, отличный сценарий». «Не уверен, что это удачная идея. Нам лучше держаться вместе. Не такие уж они безобидные, хозяева этого дома. К тому же их много. Я-то с ними и без магии, пожалуй, справлюсь, а вот ты...» «Боишься оставить меня без присмотра?» — улыбнулся я. «Я уже взрослый дядя, дружище. Обещаю тебе, что не буду вздрагивать при виде летучих мышей, лягушек, пауков и прочих чудес нашей доброй феи Ули. И родственников твоих драгоценных обижать не буду, честное слово. Но если кто-то из них захочет откусить мне голову, я сумею за себя постоять. Ты же знаешь». «Знаю, но...» Он замялся. Подбирал тактичные формулировки, надо полагать. «Никаких «но», дружище», — решительно сказал я и ехидно добавил. «А то вечером завтрашнего дня я буду вынужден признать, что способен только на один единственный бессмертный подвиг — стоять по стойке смирно, спрятавшись за твоей надежной спиной». Сейчас меня было легче убить, чем убедить, что обыскивать дом — занятие бесполезное. Но это был не внезапный приступ ослиного упрямства. Просто у меня уже был готов план, как мне тогда казалось, просто замечательный. Если уж Шурфа перемкнула на дурацкой идеей проверить, чего мы стоим, и мне не светило удовольствие оглушить своими смертными шарами всех кутыков поголовно, я решил, что никто не мешает мне устроить небольшой перекрестный допрос мебели, посуды и прочих неодушевленных предметов. Вполне могло статься, что судьба злополучного урмага решилась в одной из комнат дома. А если и нет... Что ж, ничего страшного. Я был совершенно уверен, что обитатели дома не раз обсуждали между собой его исчезновение. И уж друг другу они наверняка говорили куда больше, чем расскажут нам. Если вещи в их комнатах согласятся открыть мне семейные тайны кутыков, считай, дело сделано. Я не сомневался, что сумею правильно распорядиться полученным знанием. Собирался выдать его за очередное интуитивное озарение или сфабриковать цепочку сложных умозаключений, с помощью которых якобы пришел к определенным выводам. Я здорово надеялся, что Шурф меня не раскусит. В последнее время я все-таки научился врать. Даже Джуфина пару раз обвел вокруг пальца. А это дорогого стоит. Все прочие мои подвиги попросту меркнут по сравнению с этим достижением. «Ладно», — неохотно сказал Шурф. «Поступай, как считаешь нужным. Только побереги свою голову, сэр Макс. И головы моих свойственников, если это не будет противоречить моей первой просьбе». «Все будет хорошо», — твердо пообещал я. Двинулся к выходу и тут же наткнулся на первое препятствие. Дверь, ведущая в коридор, оказалась запертой. Я не сомневался, что об этом позаботилась рассерженная ведьмочка Ули. Что ж, оставалось надеяться, что прочие проблемы будут не сложнее этой. «Можно применить магию? Или следует вышибать дверь ногой?» — ехидно осведомился я. «Я готов играть по твоим правилам, сэр Шурф, но не хочется без особой надобности крушить чужую собственность». Это чудо природы всерьез призадумалось. Я с любопытством ждал его решения. «Думаю, в данном случае ты вполне можешь воспользоваться соответствующими магическими приемами», — наконец сказал он. «Не сомневаюсь, что в случае крайней нужды ты вполне способен взломать эту, да и любую другую дверь в доме своими силами. Пожалуй, нам не следует быть столь щепетильными в мелочах». «И на том спасибо», — улыбнулся я. И с удовольствием применил на практике совсем недавно приобретенное полезное умение. Пару дюжин дней назад я как раз взял несколько уроков у Нуминориха. Наш нюхач с детства был крупным специалистом по взлому дверных замков. Его, знаете ли, мама научила. Оказавшись в коридоре, я немного растерялся. Что ни говоря, а дом кутыков был велик. Когда точно не знаешь, что именно собираешься найти, надо хотя бы решить, откуда начинать поиски. Да уж, пожалуй, задачка не совсем для моей головы. Впрочем, что-то я все-таки соображал. По крайней мере, у меня хватило ума вспомнить. Ули говорила, что на этом этаже расположены не только ее покои, но и комнаты пропавшего урмага. Логика подсказывала, что начинать расследование нужно именно с них. И я решительно распахнул первую же дверь. Часа через два я понял, что если так пойдет дальше, я просто рехнусь от переутомления, причем практически без пользы для дела, о чем только не поведали мне многочисленные предметы обстановки в комнатах второго этажа. Теперь у меня была куча совершенно бесполезных сведений о характере и привычках красотки Ули и ее брата Урмага. Что ж, по крайней мере, переворошив воспоминания вещей, я выяснил, как выглядела наша пропажа. Младший сын беспокойного призрака оказался самым симпатичным представителем семейства Кутыков. Высокий и не то чтобы толстый, а просто очень большой, круглолицый, улыбчивый парень с копной густых темно-каштановых волос. В целом Урмага был похож на добродушного лохматого сенбернара. Он даже изъяснялся громко и отрывисто, как лает большая собака. Прямолинейный, немного вспыльчивый, но вполне добродушный, в то же время совсем не дурак. Это тоже сразу бросалось в глаза. Одним словом, просто отличный парень. Луч света в темном царстве этих психованных драхов. Ум, честь и совесть семейства Кутыков. Будь моя воля, я бы ему не то что дом, но и все земли графства Хотта пожаловал. Славное вышло бы царствование. Вполне в духе рыцарских романов о короле Артуре. Даже во время шумных, но непродолжительных ссор со своей непокладистой сестренкой Урмага оставался таким же симпатягой. Его улыбчивая физиономия приобретала по-детски обиженное выражение, а светло-коричневые глаза становились большими и круглыми, как у буревуха. Ссорились они, надо сказать, из-за сущих пустяков. А потом с удовольствием мирились. По несколько раз на день. Что касается леди Ули, теперь она казалась мне славной, но неуравновешенной, взбалмошной и капризной девицей, подверженной резким перепадам настроения, как, впрочем, многие талантливые люди. А Ули Кутык была, на мой взгляд, просто гениальной колдуньей. Ее успехи наглядно доказывали, что на угуланской очевидной магии свет клином не сошелся. Я уже не сомневался, что наваждение, развлекавшее нас с Шурфом по дороге, были делом ее рук. Урмага, насколько я понял, был преданным учеником своей сестренки, не слишком способным, но старательным и азартным. С другими членами семьи ребята, мягко говоря, не были связаны узами глубокой любви. Впрочем, Урмага симпатизировал старику Тухте, а Ули просто обожала свою бабушку Фоа, что, кстати, неоднократно становилось причиной бурных скандалов. Все это было прекрасно, но после нескольких часов, проведенных в комнатах второго этажа, у меня так и не появилось ни единой зацепки. Я по-прежнему не знал, куда подевался Урмага, и, что еще хуже, у меня не было никаких стоящих идей на сей счет. Единственное, что я мог теперь сказать наверняка, если парень и попал в беду, вряд ли это произошло по вине Ули. Как бы ребята ни поругались напоследок, а это вполне могло случиться где-нибудь в другом помещении, которое я еще не успел обследовать, но не такие у них были отношения, чтобы из-за одной единственной ссоры сживать друг друга со света. Я решил, что следует осмотреть другие этажи дома. Вниз спускаться, пожалуй, не стоило, там сейчас было полно народу. Кутыки, как и многие другие представители рода человеческого, искренне полагали, что таинству смерти можно противопоставить лишь мистерию большой жратвы. Судя по доносившимся снизу голосам и кухонным запахам, там готовились поминки. Я послал зов Шурфу, дабы доложить, что по-прежнему нахожусь среди живых, и заодно убедиться, что у него самого все в порядке. А убедившись, отыскал лестницу и потопал наверх. На третьем этаже я пробыл недолго, поскольку быстро понял, что попал в необитаемое помещение. Там находились комнаты покойного Хурумхи Кутыка, заставленные старинной мебелью, которая настойчиво порывалась поведать мне предание далекой старины. Я быстро заскучал и отправился дальше. На четвертом этаже я обнаружил множество нежилых комнат, забитых причудливым драгоценным хламом. Этакий музейный запасник. Зато в конце коридора располагалось гнездо старой гарпии, выжившей из ума отравительницы, любимой бабушки леди Ули. Из этого жилого помещения могла бы получиться неплохая декорация для любительского спектакля о докторе Фаусте. Во всяком случае, паутины в углах, пучков лесных трав, подвешенных к потолочным балкам и сушеных змей тут хватало. К моему величайшему удивлению, старуха была у себя. Сидела тихонько в одной из дальних комнат и молча наблюдала, как я любуюсь ее апартаментами. Я-то, болван, не сразу ее заметил, поскольку был совершенно уверен, что она сейчас суетится внизу, командует на кухне, готовит очередную порцию яда для нас с Шурфом. Или, напротив, производит какие-нибудь сатанинские обряды над телом убиенного Пуреха. Впрочем, уже потом, задним числом, я вспомнил, что старуха была главной виновницей его нелепой гибели. Очевидно, поэтому и решила отсидеться у себя, от греха подальше. Столкнувшись нос к носу со старой ведьмой, я приготовился к крупным неприятностям. Бабушка Фуа с самого начала вызывала у меня непреодолимую антипатию, а уж после многочисленных неуклюжих покушений я был совершенно уверен, что старуха — наш враг номер один. Но на сей раз она сумела меня удивить. «Ходит, ходит!» На удивление беззлобно проворчала она, когда поняла, что я ее наконец заметил. «А куда дружка своего длинного подевал? И чего ты тут вынюхиваешь? Что надеешься найти в моих комнатах? Небось, бутылку с приворотным зельем стащить решил? Так ты попроси, хорошо. Может, я и сама тебе дам?» «Да нет», — растерянно возразил я.